Глава 8. Валия Продонски. Я буду королевой. Выпуская голубя, Валия молилась, чтобы Господь помог ей совершить задуманное. С самого детства, играя с Альдоной в куклы или просто на уроках, изучая письменность и историю, хорошие манеры и музыку, а также иностранные языки, Валия всегда чувствовала превосходство над тупой и медлительной кузиной. В глубине души Валия затаила на нее обиду. «Почему она, а не я? Я ведь тоже королевских кровей! Когда-нибудь я стану королевой, а не она!» — поклялась Валия. А тут такой случай! Валию пригласили ко дворцу, так сказать, и она узнает такое. «Альдона, эта дура, сама напрашивается на неприятности. Видите ли, ей захотелось увидеть жениха и посмотреть, что он из себя представляет, да еще едет под чужим именем. Во, ненормальная! Виданное ли дело принцессе лезть в логово волка? Вон какие слухи про ювела ходят! Я бы ни за что так не сделала! Сиди себе в замке и жди жениха! Правда, характерец у кузины еще тот. Если что не под нее, может и побить натурально». Как-то в детстве Валия отобрала у Альдоны куклу и спрятала. Так та догадалась и тягала Валию за волосы, пока та не призналась, и няньки не помогли. Пришлось Валии с расквашенным носом идти за куклой и, извинившись, вернуть. Валия очень хорошо запомнила эту куклу и наглядный урок. А еще начала заниматься с Альдоной всякими хитрыми приемами борьбы без оружия, которым их обучал какой-то Руфсич. Откуда взялся, знал только король. Да что там говорить, чем больше сестры взрослели, тем больше пропасть между ними разрасталась. Но было большое но. Валия никогда не показывала своей ненависти к кузине, а Альдона ни сном, ни духом не ведала об отношении к себе кузины. И даже по-своему ее любила. Вообще, волевые сильные люди не замечают неприязни более слабых. Так устроен мир. Как-то, гуляя по окрестностям своего замка, Валия столкнулась лицом к лицу с Птицеловым, и у них завязалась дружба, переросшая со временем в любовь. В свои 14 лет Валия познала и первый поцелуй, и даже первый секс. Лишившись невинности, совсем не задумывалась о будущем. «Я есть такая, какая есть. Замужество пока не светило, пока не выйдет замуж кузина Альдона». Кто-то умный придумал этот непонятный запрет, но действовал он безотказно, уже на протяжении столетий. Отпуская голубя с запиской «выехала», Валия точно знала, в какие руки она попадет. Да, в руки ее любимого турака. Парень вырос, превратился в красавца, а из Птицелова — в разбойника с большой дороги. Был связанным между деревней, стоящей на тракте, и бандой в лесу. Очень часто наводчицей была Валия. Турак и Валия поддерживали отношения между собой с помощью голубиной почты. Конечно, по прибытию в замок Валия сразу же написала своему возлюбленному все новости из замка и о подготовке Альдоны к отъезду, и все-все-все. Про сундук с деньгами, про охрану, про Артемона и какой дорогой поедут. Все про любимую кузину выложила. Валия не знала, что произошло на тракте, и с нетерпением ждала известия от любимого. Прошла уже неделя, а вестей не было. Необходимо было любой ценой узнать, что произошло. Валия жила в состоянии постоянного беспокойства, перестала есть, изрядно исхудала и постоянно терзала близких и самого короля. Нет ли вестей от принцессы? Как-то в один из дней, конец измучившись неизвестностью, попросила у короля разрешения съездить домой, навестить отца. Видя терзание девушки и принимая это за беспокойство из-за разлуки с близкими, король разрешил навестить родных. Выделив 3 человек охраны и пожелав приятной поездки, король успокоился. Хорошее дело сделал, пускай с близкими повидается. Выехали на лошадях рано утром, отъехали пару километров, и Валия предложила сделать маленький привал. Якобы давно не ездила на лошади и натерла одно место. Достала бурдюк с вином, предложила воинам по глоточку. Ну кто из вояк от вина откажется? Да никто. спешились, да выпили, так и заснули, где стояли. Привязав лошадей горе-охранников к деревьям, Валия поскакала в обратном направлении, прихватив лошадь со своей поклажей. У нее были сутки на решение своей задачи. Снотворное было убойным, но не смертельным. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только к вечеру Валия прискакала в деревню, где проживал Птицелов. Чуть лошадей не загнала. Солнце уже садилось за лес, когда она постучала в первую хату на окраине деревни. К ней вышла древняя старуха, больше похожая на ведьму из сказки, чем на живого человека, и каркающим голосом спросила: «Чего тебе надобно, красавица?» «Где проживает добрый молодец-турак?» — вежливо спросила девушка. «Где изба его?» «Так вон, через два двора», — ответствовала старуха. «Да дома его нет. Жена его сказывала, дней 10, как в лес уехал. И нет до сих пор. Похоже, в тот день, когда получил записку, — подумала Валия. Поблагодарив, направилась к дому турака. Про его женитьбу Валия знала, потому не удивилась, но на сердце заскребло. Подойдя к двору, привязала лошадей к привязи и направилась в дом. Со стороны собачьей конуры вышел волкодав. Был он старый, молчалив, но еще в силе, на лапах стоял уверенно. Смотрел он на Валию с любопытством, не высказывая неприязни. И вдруг заходил со стороны в сторону, виляя обрубком хвоста и приплясывая на месте. Узнал, узнал собачина. Девушка кинулась к собаке и стала ее обнимать и гладить. Сколько лет прошло, а помнишь? В памяти всплыли встречи в лесу Валии и турака и сопровождающих щенок волкодава, забавный и пушистый. Только имени Валия не помнила. «Вы, наверное, Валия», — прозвучал рядом женский голос. «Да», — последовал ответ. «А вы жена турака, Корния?» — спросила в ответ Валия. «Ох, испугалась же я, смотрю, солдат собаку гладит. Думала, королевские гвардейцы нагрянули. Ну, слава богу. Пройдемте в дом. У вас, наверное, ко мне вопросы есть». Валия и вправду была одета в мужскую одежду для верховой езды. Погладив на прощание собаку, женщины направились в дом. «Присаживайтесь», — показала на лавку Корния. «В ногах, правда, нет». Валия никак не могла понять, что у жены турака в голове. Но та была спокойна. «Кушать будете?» — спросила Корния. «Нет, нет. Мне бы узнать, где ваш муж, все ли в порядке?» Корния присела рядом с Валией и взяла в свою руку ее ладонь. «Ранен он и сейчас находится в лесу, в расположении охотников за удачей. Не бойтесь, я все знаю, и про вас с тураком, и чем он на хлеб зарабатывает. Я дочь атамана», — сказав, заплакала. «Нет больше отца, убили, когда на отряд альдоны напали». Валия затаила дыхание, боясь словом прервать рассказ Корнии. Та, не заметив состояние собеседницы, продолжала. Организовали нападение по всем правилам, и дорогу деревом перегородили, и напали с одной стороны, чтобы дать солдатам в лес убежать. Да кто же думал, что все герои окажутся? Никто не побежал, и рубка была страшная. Почти вся ватага полегла, и отца убили. Так еще вдобавок ко всему, случайной стрелой ранила турака. Он в лесу находится, в драку не лез, и все равно зацепило. Стрела вошла с левой стороны под ключицу, много крови потерял. Я в тот день сама не своя ходила, беду чуяла. Вот к вечеру в лес и пошла. Нашла раненых и живых в лагере. Турак в избушке на сене лежал без сознания. Стрелу извлекли, да, похоже, заражение началось. Таким его и застала. Ухаживать начала, рану настоем зверобоя промыла, повязку сменила на чистую, в дубовой коре помытой, и все равно огнем горел. Поила и повязки меняла. Только через 5 дней пришел мой милый в себя. Сейчас лучше стало, но еще слаб. Сегодня ночью из лагеря я пришла. Ему в деревню пока дорога заказана. Нашумели наши. Одного не пойму, почему королевские солдаты до сих пор не заявились. В страхе живем и ждем с минуты на минуту. Я вас, как увидела, обомлела вся. Не будет солдат. Про нападение еще никто не знает. Я потому и приехала, сказала Валия. Получается, что альдона жива-здорова. Ну да, ответила Корния. Да, дела, сказала Валия и задумалась. Через некоторое время продолжала. Сейчас уже поздно, а завтра в лагерь пойдем, есть идея. Утром Корния поднялась до петухов, пока по хозяйству хлопотала, и Валия проснулась. Позавтракали, и как только начало светать, двинулись в лес. Валия на лошади, а Корня рядом бежала. Турак эту ночь провел без сна, отряд почти уничтожен. Чем на хлеб зарабатывать, никто не знает, а без атамана полный писец. Через неделю закончатся продукты, и как дальше жить, никто не представляет. За время бездействия пропустили два каравана. Жить-то на что? Вопрос, конечно, интересный. Вчера утром встал с лежанки не без помощи Корни, но, похоже, слаб еще и далеко идти не смогу. Думал в деревне сходить, но остерегся. Корня сама ушла под утро. Сегодня обещала вернуться. Наконец заснул. «Все, приехали», — сказала Корня. Взору Валии предстала картина. Поляна довольно большая, посередине места кострища, и все. Ни тебе срубов, ни домов, ни людей. За деревьями угадывается маленькое озеро. Тянуло сыростью. Валия привстала на стременах и еще раз осмотрела поляну, но уже более внимательно. Вон там, на краю поляны, виднелась крышка из веток, стоявшая на двух деревянных опорах. Вдруг раздался какой-то крик птицы, и поляна ожила. Открылись тайные лазы, и на свет появились богатыри земли Каракурской. Одеты были кто во что гораст, заспанные и, похоже, голодные. Стояли возле своих землянок и таращились на девок во все глаза, заулыбались, узнав Корню. Последним из своей землянки вышел Турак. Он поднял правую руку, и сразу с какого-то дерева прозвучал голос. «Все, больше в округе никого нет». Опустив руку, Турак жестом пригласил всех к кострищу, и женщин тоже. Валия спешилась, привязала лошадей к ближайшему дереву и не спеша направилась к Тураку. «Вот эта баба!» — послышались голоса и смешки разбойников. «Мне б такую!» В это время Валия поравнялась с одним из разбойников. Тот, недолго думая, схватил ее за ягодицу. Что произошло потом, понял только Турак. Валия резко схватила обидчика за запястье, присел на одной ноге и сделала второй подсечку, отчего горе-разбойник взлетел над землей, кувыркнулся через себя и приземлился на свое мягкое место с выдохом гык. Рука его была вывернута в плечевом суставе и до сих пор находилась в ладони Валии. Поднявшись с земли, Валия отпустила руку горе-вояки, отряхнулась и посмотрела вокруг, готовая убить каждого, кто посмеет к ней прикоснуться. Добровольцев не нашлось. Похоже, знакомство состоялось. Турак снова поднял руку и проговорил. «Братья, представляю вам моего друга или подругу, кому как будет угодно. Валия Продонский собственной персоной». Здоровые мужики, на счету которых была не одна загубленная жизнь, смотрели на девушку с уважением и страхом. «Так», — сказала Валия громким голосом, — «слушаем внимательно, повторять не буду. Всем к озеру и хорошо вымыться. После мытья сменить часового, чтобы он тоже помылся». Подняла подмышки стонущего любителя женской ласки и дернула вывернутую руку, поставив ее на место. Тот взвыл и второй рукой обнял раненую руку. «Сменишь часового, как помоешься. Есть будешь, когда тебя сменят. Корня, начни готовить еду. Я тебе потом позже помогу». Обвела всю атагу своим взором и направилась к Тураку, больше не проронив ни слова. «Кажется, у нас новый атаман», — проговорил Турак, обнимая подошедшую Валию и, не сдержав эмоций, поцеловал в губы. «Ух, как я рад тебя видеть!» — хоть немножко скривился от боли в плече. Пока лагерь просыпался, мылся и готовился завтрак, Валия пытала Турака, пыталась громко сказано, просто расспрашивала, но, учитывая, в каком он находится состоянии, вопросы можно сравнить с пытками каленым железом. Узнав из рассказа Турака все подробности, Валия поняла, что домой путь заказан. На сегодняшний день лучший вариант избежать казни – это остаться в банде. Валия и Турак сидели на краю поляни на поваленном дереве, когда Корня позвала всех кушать. Турак пошел к себе в землянку за посудой, а Валия направилась сразу к огню. Возле костра собралась вся банда, кроме часового. Валия насчитала 8 человек. Не густо, подумала она, но жить-то как-то надо. Турак принес деревянные миски, одну отдал Валии, одну своей жене. Та, в свою очередь, насыпала всем похлебки. Обед проходил в полной тишине. К У каждого была своя дума в голове. Поели, сменили часового, сходили к озеру, помыли посуду, снова расселись возле догорающего костра и, как по команде, все посмотрели на Валию. Молчание затягивалось, и Валия, наконец, решилась его нарушить. Встала во весь рост, разгладила складки костюма, поискала глазами что-то ей нужное вокруг себя и спросила: «Где у вас лук и стрелы?» Лагерь сразу зашумел, загудел и превратился в улей. Все сразу начали искать луки и стрелы к ним, и через некоторое время возле Валии собралась вся банда, предлагая свои луки. Валия заулыбалась, и все стали вокруг какие-то добрые и веселые. Выбрав лук и несколько стрел, Валия развернулась к лесу и, моментально натянув тетиву, послала стрелу в дальнее дерево и сразу наложила на лук вторую стрелу и выстрелила. Первая стрела не успела встрять в дерево, как вторая ее нагнала и врезалась ей в оперение, расчленив стрелу на две половинки. Что тут началось? Все заговорили одновременно, и началась стрельба из луков. Каждый норовил повторить трюк Валии. Наконец стрелы у всех закончились, но гвалт в лагере стоял прежний. Валия подняла руку, требуя тишины. «Братья!» — обратилась она к людям. «У вас нелегкая жизнь. И эта нелегкая жизнь заставила вас пойти заниматься грабежами и убийством. Вас вынудили на это люди, которые от рождения были богатыми и купаются сейчас в роскоши. Они едят вдоволь, когда вы, может быть, не ели несколько дней. У них есть все – золото и вкусная еда, у них есть теплая одежда, и они, если замерзнут, могут обогреться у себя дома у камина. У вас нет ни дома, ни камина, у вас ничего нет, кроме рук и горячей головы. Почему такая несправедливость? Чем мы хуже их, этих неженок? А ничем. Мы с вами достойны лучшей жизни. И эту лучшую жизнь надо завоевать. Нам надо у богатых забрать их богатство и поделить между собой и такими людьми, которые живут в бедных деревнях и за краюху хлеба работают на богатых, умножая их богатство. Сейчас мы, Валия уже приняла решение остаться в банде и возглавить ее, переживаем унижение, нанесенное нам солдатами короля. Убит атаман, погибли наши братья, и мы будем это терпеть. Скажите, вы и дальше готовы терпеть унижение? В запале воскликнула девушка, ее лицо пылало праведным гневом, глаза горели. «Нет, мы не будем терпеть», — взорвались разбойники. «Ты только скажи, что нам делать? Веди нас в бой, научи нас сражаться». Вся ватага размахивала имеющимся оружием, луками и мечами, и просто палками. Валия подняла лук над головой, требуя внимания. «Я сейчас буду говорить слова клятвы, и всех прошу повторять за мной мои слова. Предупреждаю, кому с нами не по пути, пусть уходят сейчас». Повисла тишина. Валия посмотрела на всех, но никто не покинул лагеря и не опустил глаза при встрече со взглядом девушки. «Я, — начала Валия, — буду драться до последнего вздоха со своими врагами. Клянемся! — прокричали разбойники. — Я никогда не предам своих братьев. Клянемся! Я буду жить справедливо и честно. Клянемся! Я никогда не нарушу клятвы. Клянемся! Братья, — проговорила Валия, — мы должны выбрать атамана, и я предлагаю Турака». «Нет, нет! — раздалось со всех сторон. — Ты и только ты, мы выбираем тебя». Валия стала королевой разбойников.